Вот о Сычевой Анжеле, ученице 11-го, информация была, а Алисе нет. Мы вообще только начали классификацию. Слушай, чего я перед тобой распинаюсь? Давай, брысь в школу, грызть гранит науки. Давай, давай. Костя проигнорировал вопрос, подтолкнул расстроенную девочку и вернулся в кабинет. Все выжидающие уставились на полковника. Так вот, задача вашей группы – патрулировать окраины города, заходить в подвал и обследовать здания. В общем, делать все, чтобы выявлять и ловить тех фениксов, которые прячутся от правительства и учета. Мускулистый рыжебородый мужик, на вид лет 40, псевдонимом которого был воин, присвистнул, а череп с волнением в голосе спросил. Полномочия, полномочия, полномочия максимальные. Гражданских не трогать, агрессивных субъектов бесконтактно вести. Короче, жертв среди гражданских быть не должно, и в глупые стычки не влазим. За это ты, плут, головой отвечаешь. Худощавый парень в черной футболке кивнул. С фениксами выше 10-го проявлять крайнюю осторожность. Лучше сообщать о таких заранее. Не мне вас учить, на 10-м уровне какой-то сильный навык открывается у каждого. Что еще? Слабых сразу в оборот брать. Лера, это твоя задача. Я про базу. Берешь с собой ноутбук, его тебе уже настроили и прямо с улицы в базу вносишь. Базу вечером сдаешь. По всем будет запрет на выезд из города со всеми вытекающими. Еще раз повторяю, фениксы выше 10-го, зафиксировать место, имя, уровень. Проследить, если возможно. А таких отчет ко мне на стол. Есть проблема, встрял череп. Ну, такие фениксы могут почувствовать слежку, а то и вообще, отследить нас. Для этого у вас есть ты, Максим. Ну что, как маленький, ей-богу. Ты же разведчик 8-го уровня. Да, череп кивнул, но я не 10-й. Резонно, но в паре со зрячим все будет в порядке. У тебя 3 активных навыка, у Алексея всего 2, но до 8-го рукой подать. Кстати, Куницын, мне тут рассказали, что ты 2 уровня за раз поднял, какого-то пацана узрел, да. Поздравляю, вот у тебя навык иллюзии же открылся, так, Яровицын встал для ответа, так точно, Плотников довольно кивнул и обратился к группе, вопросы, какое-то оборудование будет, подала голос Лера, вы сами как оборудование, для слежки выдадим, но эти строители по всему городу шныряют, оно практически бесполезно, резонно, отреагировала девушка, ну все, свободны, а да, еще кое-что, полковник сурово посмотрел на каждого, расскажите о вашей задаче хоть кому-то, приравняю к государственной измене. Ваш отряд подобран не просто так. Лера была на острове с черепом, а плут с воином. Ну а зрячий просто считывает информацию о фениксах гораздо больше, чем любой из вас. И ваша задача очень важна для государства. Ну а что Плотников мог сказать, что его убедил это сделать Саня? А не Александра ли увидел Куницын в момент возвращения? Хорошая машина, чур я спереди, воскликнула Лера, когда плут нажал на брелок сигнализации, и свежий тигуан приветственно пискнул. Недолгое обсуждение и за руль определили зрячего, как самого глазастого. Они погрузили в машину оборудование и спустя 5 минут ехали на выезд из города. «Слушай, Макс, а ты кого-нибудь из наших видел?» – осторожно спросила Лера. Несмотря на то, что там, на острове, сидя на голом камне, они провели всего несколько часов, все они считали ту группу своими. Вчера им не удалось поговорить, хотя оба очень хотели. Максиму нужно было на кладбище. Он долго ковылял до могилы своей семьи, а потом долго говорил, сглатывая слезы. Череп все еще не мог окончательно прийти в себя. И пусть вылазки в разломы, а затем работа в охране, отвлекали, но оставаясь наедине с самим собой, дурные мысли не покидали. И он очень надеялся, что работа в новом полицейском отделении избавит его от них. Нет, Лерчик, вчера вот Анжелу до тебя увидел. Да и может они вообще с других городов. Каких других городов? Встрепенулся плут, вы не в курсе что ли? Мы территориально привязаны. Все на острове были с одного города, без исключений. Да ладно, Лера недоверчиво уставилась на парня, но у нас в группе китаянка была, по-русски вообще не говорила. Плут пожал плечами, но на помощь пришел воин. Значит, прилетела в Екатеринодар, тут и померла. Нас с плутом бетоном придавило в торговом центре. А на острове я половину народу в магазине продуктовом видел, кто с нами был. Ага, добавил плут, уткнувшись в экран телефона, так что без вариантов. Да, если бы я знал, то попробовал бы хотя бы найти кого-то, сокрушенно прокомментировал череп, а затем, увидев что-то в телефоне плута, выхватил его из рук парня. Эй, «Ты чего? Это же Женька!» Макс повернул телефон экраном вперед и показал Лере фото в статье. «Да ладно, вы че, его знаете?» – подал голос зрячий. «Так он с нами был на острове. Ни хрена себе, это же самый сильный феникс сейчас в России. Вы что, вчера новости не смотрели? Он в Сиднее 18-й разлом закрыл. Отдай мой телефон. И что там пишут про него?» Лера отстегнула ремень безопасности и развернулась назад. «А светленького парнишки там с ним рядом нет? Случайно?» «Не-а», Плут покачал головой. «А кто это?» «Саня», вместо Леры ответил Макс, «однокурсник этого Меньшикова. Тоже с нами был». «Да нет, тут охрана только. Надежда России стать передовой державой в закрытии разломов. Меньшиков закрывает разломы быстрее, чем они появляются». «Девиз прям написали», рассмеялся Плут. «Ага, быстрее», пробурчал воин, «слухи ходят, его в Ростов отправит. Как бы пацана-то не потерять на пике славы». Все замолчали. Про разлом 25 уровня, до прорыва которого оставалось 3 дня, знали все, обязаны знать. Каждый задумался о своем. Чем-то тот студент зацепил Леру. Иначе как объяснить, что, вспоминая остров, он был первым, чей образ она представляла в голове? Красивую открытую улыбку и не совсем адекватное желание подкатить. Насколько же парень плевал на остров, испытания и все, что ждало впереди. Вот и доплевался. Погиб, дурак. Ее испытание оказалось относительно простым. Получив специализацию зачистки, она изучила навыки пути порталов. Пассивно. Вы умеете создавать порталы для транспортировки. Портал 1. Вы умеете создавать портал. Высота 2 метра. Ширина 1 метр. Время действия 1 минута. Максимальное количество 2. Левая рука. Создав 3 портала, вы получаете возможность создать 1 портал левой рукой. После использования счетчик сбрасывается. Как и многие другие, она оказалась в большом зале, но этот отличался высотой потолков. В центре находилась огромная платформа с каменными бортами. Лера, на удивление, не нервничала. Ее испытанием стало перемещение падающих предметов на платформу и, если хоть одно из них упадет на пол, испытание провалится. Путем практики до начала испытания, она разобралась. Во-первых, чтобы открыть портал, нужно было совершить круговое движение рукой в направлении взгляда. Во-вторых, порталы она могла призывать сколько хотела. Только призывая третий, закрывался первый. Но после открытия третьего по счету, способности позволяли ей открывать еще один левой рукой, который не шел в зачет порталов, открытых правой. Ну а в-третьих, если тело попадало в портал, но при этом второго портала не было, то транспортировка не работала. Своими способностями Валерия создавала транспортный коридор. Это была простая задача на концентрацию и логику, только в реальной жизни. И она чуть не завалила ее в самом начале, потому что не ожидала увидеть трупы людей. Это сбило весь настрой неподготовленной офисной сотрудницы, но, в конечном счете, она справилась. Взмокшая, тяжело дыша, девушка еле могла поднять руки, а затем ее скукожила и Лера, как и остальные, оказалась на земле. «Ребята, похоже, вижу первого пассажира», — голос зрячего вернул группу в реальность. Водитель резко затормозил и свернул прямо на тротуар, преграждая путь какому-то пузатому мужику. Задумавшись о своем, Петя в последний момент заметил железного монстра, который вильнул с дороги на бордюр и затормозил у его носа. Мужик моментально покрылся потом, в отчаянии и ужасе вскинул руки и по инерции положил их на капот, в глупой надежде остановить надвигающуюся смерть, отчего пакет с продуктами подлетел вверх и порвался. Кефир, бананы и пара стеклянных бутылок пива взлетели и чудом не оросили Тигуан продуктовым дождем. Двери кроссовера распахнулись, но Петя, увидев пассажиров через лобовое стекло, уже рванул во дворы. «Ну, твою мать, мы так каждого ловить что ли будем?» — выругался Макс и махнул рукой мужикам. Догнать кого-то череп не мог, благо Плут и воин без слов все поняли и рванули за мужиком, а уже через несколько секунд вели толстячка обратно. Он кричал и вырывался. Его заправленная рубашка вылезла из джинсов, обнажая большой волосатый живот. «Что вам надо? Я ничего не сделал. Кто вы? Отпустите меня!» — верещал мужичок. Лера молча взяла с сиденья ноутбук, стараясь не обращать внимания на удивленных прохожих. Пара зевак достали мобильники с явными намерениями записать видео. «Успокойся», — рыкнул череп и схватил Петю за рубашку, затем одним сильным рывком поставил на ноги у капота и посмотрел в глаза. «Ничего не сделаем, но, если не угомонишься, сожму яйца и раздавлю. Веришь?» Петя верил, потому пару раз всхлипнул и затих. Он с опаской оглядывал свалившихся на его голову фениксов. «Петр, феникс второго уровня, паспорт», последнее слово Лера сказала грубо, требовательно вытянув вперед руку. Паспорт у Пети имелся, и на секунду даже промелькнула мысль соврать, но, еще раз оценив ситуацию, он отдал документ. Здоровый мужик, который не побежал за Петром, прислонился спиной к машине и дергал ногой, провоцируя непонятные металлические звуки откуда-то снизу. Затем поморщился и наклонился, щупая левую ногу у колена. Некоторые зеваки, убедившись, что им ничего не угрожает, начали огибать автомобили и быстро проходить мимо. Воин от скуки хлопал в ладоши и поторапливал их, потому что нечего тут уши греть. Ну все, Лера вернула документы, хищно улыбнулась Петру, специализация и путь, пожалуйста. Вообще-то вы сами знаете, что говорить свои навыки запрещено самой системой, начал было щебетать мужичок, но, увидев изменившиеся лица мордоворотов, тут же проблеял. Разведчик, путь камня. Путь камня, удивился худощавый, что делаешь? Я умею превращаться в камень. Да ладно, Лера улыбнулась, покажи. Петя стыдился своей способности, потому что считал ее бесполезной. Нет, где-то на 30 уровне открывались действительно достойные навыки, которые могли превратить его во что-то полезное, но 30 уровень, он быстрее умрет в любом разломе небольшого уровня. Мужичок обреченно выдохнул, а затем исчез. Вместо него на тротуаре сформировался небольшой и самый обычный камень. Услышав смех мужиков, он обернулся обратно и насупился. «Вы свободны», еле сдерживая улыбку, проговорила Лера, отвернулась и села в машину. «Слушайте, ну он не виноват», сказал воин минуту спустя, когда зрячий тронулся. «Кто бы спорил, но зачем вообще нужны такие пути? В любой игре, в которую я катал, любой навык был хоть как-то, но полезен. А в реальной жизни что? Наоборот, что ли?» Плут даже не достал свой телефон. Работа становилась интересной. Никто не ответил, но череп, обдумав все, высказался чуть позже. «В том-то и дело, что бесполезных навыков вроде как не дают. А значит, и у этого мужика там дальше в развитии навыков что-то интересное есть. Просто прокачаться не может. А значит, что-то Феникса или правительство делают неправильно. Сколько еще таких бедолаг по всей стране?» Лера проверила базу данных, удостоверилась, что внесенные в нее данные сохранились, и ответила: «Я тоже об этом думала. Это как Плут говорит, в какую-то компьютерную игру начинаешь играть. Ты о ней ничего не знаешь и всегда делаешь ошибки, возможно, даже начинаешь заново. Вот и мы также с этими разломами и фениксами». «Ага», — вставил Плут, — «неплохо было бы разработчиков в команду достать, чтоб игру от начала до конца знать. Такие точно есть. Просто кто это? Бог?» Последний вопрос от давно молчавшего зрячего остался без ответа. Зато воин перевел тему. «Слышь, зрячий, а че там у тебя такого, что ты видишь тех, кто не в базе данных? У тебя же не появляется надпись «не зарегистрирован в Российской Федерации»?» Водитель улыбнулся. «Нет, все мои навыки связаны со зрением, а пассивная способность звучит так: ваша информационная панель о выживших на острове изгнанников расширена. И что же ты видишь? Пути? Способности? Нет. Ну вот сейчас видел у мужика оппозиционер. Чайкин Петр Юрьевич, второй уровень. Разломов закрыто, 0. Опыта до следующего уровня, 5000. Какого еще опыта? Не понял, встрепенулся череп. Да господи, обычного. Вполне очевидно, раз мы имеем уровни, то и опыт. Так, только это бесполезно. Этот опыт не качается в разломе. Или как-то специально. Все поднимают уровни случайно. Поэтому никто этот опыт и не видит в интерфейсе, он бесполезный. А мужика я заподозрил, так как уровень маленький, до разломов не закрывал. Нет, не может быть, заспорила Лера, если есть опыт, значит его как-то можно прокачать, верно? Слушайте, Алексей Куницын начинал нервничать, когда я доложил о своем пути правительству, со мной в первый месяц чего только не делали. Они вообще со всеми, у кого есть нестандарт, очень мило так общаются часов по 20 в день. Ха-ха, неудивительно, что многие не хотят туда идти. Может, где какие лаборатории уже понатыкали. Но мне повезло. Моя способность не приносила никакой пользы и меня отпустили. Слушай, вот ради интереса, какой у тебя высший навык? Последнего уровня? Не скажу, покачал головой зрячий. Вы же сами знаете, что нельзя. Скажи это Пете, хмыкнул воин. Весь оставшийся день так и прошел. Они патрулировали, останавливали низкоуровневых фениксов и вбивали их в базу. Проблем никаких не было, Малыши, увидев уровни полицейских фениксов, всегда шли на контакты и отвечали на все вопросы. За день их группа отловила 30 человек, а Лера всякий раз думала, зачем это вообще нужно. Как оказалось, никому из них не нужно было домой, потому что там никто не ждал. Так что, сдав Плотникову отчет, они направились в ближайший кафе-ресторан, чтобы пообщаться в неформальной обстановке. Максим ей нравился, а почему бы, собственно, и нет. В конце концов, она же девушка с обычными человеческими потребностями, а уже потом Феникс. Глава 7, часть 2. Плотников хоть и не назначал главного их группы, приказав при спорных моментах связываться с ним, но считал за лидера черепа. И когда его группа ушла, рабочий день уже давно закончился, но Костя задержался в участке. Несколько дел подтвердилось. Пара лейтенантов доложили о причастности фениксов к преступлениям. В особенности заинтересовал первый инцидент в кафе, где мужика отправили в реанимацию. Навыки группы и опрос свидетелей и обывателей поселка Западного дал неожиданный результат. Вместе с тем психопатом было еще 5 человек, и все они являлись фениксами. А вот в базе данных не было ни одного хотя бы отдаленно похожего человека. Когда фениксы кучкуются в такие группы и прячутся от регистрации, вывод напрашивался один: промышляют они чем угодно, но не закрытием разломов. А раз прямое назначение не выполняют, значит вредят. Этот инцидент требовал его прямого участия. «Ну как дела, полковник?» Голос Санька заставил полковника дернуться, но, осознав, кто перед ним, он тут же собрался. «Ты что, и правда бэтмен? Не делай так. Как ты вообще попал в кабинет и прошел мимо дежурных?» Хмуро ответил Константин. «Так они не составляют для меня проблем. Всего лишь люди». Столб пожал плечами и плюхнулся на стул, все так же скрывая руки и лицо. «Так как дела?» «Отряд собрал. Сегодня 30 нелегалов зарегистрировали». «Да уж, теперь понятие нелегалы в России немного сдвинулось». «Да», Саша улыбнулся, но Костя этого не видел. Плотников оставил вопрос без ответа и выжидающе посмотрел на парня. Как на создание группы отреагировал Беляев? «Нормально. Полковник, ты же понимаешь, что твоя помощь только началась. В дальнейшем придется проявить стойкость. Ему ведь не все понравится, особенно если это пойдет вразрез с его видением. Я тебе уже говорил, я не уверен, что мне хватит полномочий», зло ответил Константин. «Ты проигнорировал». «Не проигнорировал. Просто считаю, что вариантов нет». «Ладно, это пока не важно. Сколько в базе фениксов?» «Вообще-то эта информация скрыта. У меня даже Лера собирает базу отдельно от общей. Цифры не раскрываются, а доступ к общей базе у очень ограниченного числа людей». «Лера», голос столпа слегка изменился, словно он поперхнулся. «Знавал я одну Валерию. Русая такая девчонка». «Русая, да. Но ты думаешь, одна Валерия русая на весь Екатеринодар, что ли?» Саня хмыкнул, а полковник вновь выжидающе замолчал. Спустя 5 секунд молчания он не выдержал. «Соколов, чего тебе нужно? Сейчас же зайдут и тебя увидят. Ты же, вроде бы, не светишься». «Не зайдут», что-то в голосе столпа заставило Константина поверить. «Ладно, перехожу к сути. На разломы нужно будет формировать группы. А вы вообще не занимаетесь прокачкой фениксов? Это глупо и плохо. Я понаблюдал за несколькими зачистками, плакать хочется». «Нет, этот пацан издевается. Вместо того, чтобы говорить что-то по делу, только критикует». Полковник громко выдохнул ртом, стараясь сохранить спокойствие. «Саша, ты можешь говорить по существу? Ты такой крутой, объявился спустя полгода и пришел ко мне. Ты хоть знаешь, какой ад мы прошли за это время, чтобы хоть как-то стабилизировать работу? Сколько ресурсов и бабла было выделено государством, чтобы стабильно закрывать разломы по всей стране? Сколько людей уже погибло? И я не про фениксов, я про разломы, которые были прорваны в первые месяцы. Говори, что ты хочешь, и вали нахрен из кабинета». «Ладно, ничего», Саня пожал плечами, «я пока сам не могу понять, сколько в базе фениксов». «Хорошо, около 2000 человек, это по Екатеринодару и ближайшим мелким поселкам. Что тебе это даст?» «Это хорошая цифра, с ней можно работать. По моим подсчетам, их должно быть около 5000. Значит, 3000 просто не зарегистрированы. Нужно назначить больше групп. У меня нет столько людей». Костя сомкнул руки на груди и категорически покачал головой. «Подключите обычных полицейских. В тот раз мы не успели нормально поговорить. Твоя семья уже подходила к дому. Сейчас время есть. Назначь обычные патрули, прикрепи к каждому по бесполезному фениксу. Пусть просто проверяют всех подряд низкого уровня. Хоть бомжей активизируйте, пообещайте кучу бабла. Ну не мне же вас учить. Пусть рассказывают, если сильные способности видели или слышали о них. Создай 2 или 3 отряда, которые будут заниматься случаями посерьезнее. 10-12 уровни. В городе есть и 15-е, просто они не на разломах качаются. Чего? Ошарашенно спросил полковник. Я не верю, как они скрываются. Ты сам знаешь, прокачка фениксов – дело случайное. Пока что, но мы это исправим. Я исправлю. Ты пока что ничего и не делаешь, только пытаешься давать мне команды. Полковник, я ведь тебе уже показал, на что способен. Тебе еще раз показать? Не надо, буркнул Костя, на секунду почувствовав себя ребенком. Он прекрасно помнил, что способности Александра превышают все возможные пределы. Я такого пути не выбирал. Так вышло. И задачи мне поставлены такие, от которых не спрячешься, но кроме меня, некому. Я просто не буду отчитываться перед тобой о своих планах и действиях. Так что собирайте базу данных на фениксов. В первые месяцы многие свалили куда-то на Дальний Восток. Костя предпочел проигнорировать слова столпа и сместил вектор разговора. Не знаю, почему я это вспомнил. Возможно, там были достойные кандидаты. Это уже не важно. Сейчас ведь фениксы помогают контролировать передвижение. Да, контроль работает идеально. Чтобы куда-то отправиться, любому фениксу нужен специальный бланк Министерства защиты. Их Беляев лично подписывает. Ну не об этом. Соберем мы эту базу данных. Дальше что? А дальше то, о чем я и говорил. Самый важный этап. Систематизируем закрытие разломов. Создадим эффективные группы. Знаю, знаю, Саня не дал полковнику его перебить. Вы и так это делаете. Но делаете неправильно. Послушай, Александр, это как-то глупо. Нужно сразу согласовывать это с Беляевым. Если он начнет вставлять палки в колеса, а он начнет, в том-то и дело. Для начала нужно показать ему эффективность. Я следил за ним, его характер, скажем так, не из лучших. Человеческие слабости могут затмить логику. Если же прижмем к стенке результатами, может выгореть. А что делать, если он все же будет против? С удивлением Плотников обнаружил, что на секунду испугался. Тогда мне придется пойти против него. Полковник прошел к своему стулу и, садясь, сказал: «Ты же понимаешь, что на этом наше так называемое сотрудничество закончится». Однако в кабинете никого не было, лишь пара А4 листков на столе, которые Соколов аккуратно положил на стол перед уходом. Плотников чертыхнулся. Утром того дня, когда группа Черепа грузилась в машину, Меньшиков Евгений, который не имел о них никакого представления, получал инструкции от Беляева. Генерал, как обычно, находился в плохом расположении духа и разговаривал с Жекой так, словно тот опять что-то сделал не так, хотя он только и успел, что поужинать дома с родителями и отправиться спать. Чита Меньшиковых до злополучного 1 ноября 2025 года жила более чем скромно. Их дом находился в одной из ближайших станиц к Екатеринодару, мать работала учительницей в местной школе, а отец шел по пути каждого второго работяги с закрытого завода, таксовал. Когда Женька поступил в университет на бесплатное обучение, счастья в семье прибавилось. «Вот отучишься, станешь начальником, заживем», — радовался отец. «Ох, на моря меня свозишь», — улыбалась мать. Когда разлом биомассы накрыл взрывом университет, они, конечно же, все узнали, и их мир рухнул. Они были уверены, что сын погиб там, в разломе, но все случилось гораздо прозаичнее. После допроса водитель автобуса, в который сел Жека, пренебрег правилами дорожного движения и попытался проскочить на желтый, а в них со всей дури въехал какой-то бензовоз. Жеке несказанно повезло, что он умер от столкновения, но он так и не узнал, был ли в этом виноват разлом, или водитель бензовоза просто отключился за рулем, а помощь даже не подоспела, потому что прорывающийся все шире разлом посеял панику среди населения. Смертельные аварии в тот день стали нормой и на них практически не обращали внимания. А на следующий день Жека вернулся и все стало почти как раньше. Счастливые родители, отмечавшие второе рождение сына, а что, имею право. Сын родился, весь день не отставали с расспросами. Парень их любил, потому терпел и отвечал. Кажется, они даже до конца не поняли, какую смертельную опасность пережил их сын на острове. И то, что вчера он, вообще-то, на самом деле умер. Через пару-тройку дней ничего не делания Женька увидел объявление по телевизору, где правительство срочно просило прибыть во временные пункты всех, кто вернулся с острова, обещая хорошие деньги. Мужичок в экране сделал особый акцент на специалистах боя, и Жека пошел. Он всегда был не робкого десятка, его даже испытание острова не особо испугало. Таких людей обычно зовут фаталист, и позывной он себе взял такой же. Евгений Меньшиков, позывной фаталист. Класс, ты вообще меня слушаешь? Беляев привычно хлопнул ладонью по столу, вырвав Жеку из воспоминаний. Так точно, в час ночи самолет, бумаги у Веденева, там меня встретит, отчет по форме. Я все знаю, товарищ генерал, закрытие разлома на контроле у президента, со всеми вытекающими последствиями. С Ростова вернешься, для тебя уже задача будет. Не переживай, не разлом, добавил Беляев, заметив тревогу в глазах Меньшикова. Но он ошибся с эмоцией. Где-то в глубине души Женя злорадствовал. Ведь ему было плевать на последствия, его единственное наказание за неудачу – смерть. Беляев переживал о своей заднице. Сегодня фанатов на улице не было. Может, разогнали? Подумал Феникс и сел в автомобиль. Валера повез его домой. Новенькая квартира подальше от эпицентра разломов обошлась парню в копеечку. Если сравнивать его достаток с прошлой жизнью, то он получал в два раза больше лучшего футболиста мира, например Месси, и денег девать действительно было некуда. Но Меньшиков не был глупым парнем и аккуратно прощупывал почву выхода на более интересные ресурсы, например, вулканическая и морозная руда. И не стоило забывать о Крилуме. Вся добыча ресурсов проходила под строгим контролем государства, но уже ходили слухи о подпольных группировках, промышляющих их добычей. А Жеке было к кому обратиться, чтобы не замараться, но ресурсы получить. Ему хватало ума понять, что то, что хранится в этих порталах, имеет гораздо большую ценность, чем просто создавать турели и огненные стены. Квартирка, шик, пятикомнатная, с панорамными окнами в пол, с усиленной охраной и дежурившим вместо консьержа Фениксом. Таких кто только уже не использовал. Бесполезных, если верить базе данных Беляева. В каждом городе забракованных защитником Фениксов разбирали на части все сферы бизнеса и услуг, как горячие пирожки. В данном случае девочке, дежурившей в подъезде, точно удастся спровадить хулиганов, ну и каких-нибудь Фениксов низшего звена, до которых Жеке никакого дела не было. Конечно, когда девчонка впервые увидела уровень фаталиста, она широко открыла рот, а спустя пару дней безумно стонала у него в кровати. Было слегка неудобно встречаться с ней в подъезде, но дома парень бывал крайне редко, а ссылаться на безумную занятость и помощь отчизне стало очень удобно. Так что, когда фаталист вошел в подъезд и просто кивнул Ксюше, та молчала и жадно провожала Жеку взглядом. Ему нравилось. Войдя в квартиру, он поздоровался с родителями, перебросился парочкой предложений и ушел в комнату собираться, а спустя час завалился на дневной сон. Он знал, что после прилета в Ростов поспать не получится. Родители, которые почти полгода как не работали, не переживали, ведь их сын самый сильный. А кто осудит их за то, что они едят красную икру ложками? Заслужили, в конце концов. Вон какого сына воспитали. Меньшикова все устраивало, поскольку родители и вправду его любили и действительно устали всю жизнь пахать. Теперь его очередь. Он ведь хороший мальчик. Когда Петя загнанным зверем залетел домой, Чайкина Света пилила ногти, как заправская американская домохозяйка, и смотрела какой-то новенький глупый российский сериал. На экране красавчик-мужчина с идеальными кубиками высоко поднял подбородок и говорил отчаявшейся красотке о том, как тяжело такому простому фениксу, как он, закрывать разломы. Ей нравилось. Обвисший живот ее супруга не отличался особой привлекательностью. То ли дело, вот такой красавчик, да только они всегда без денег. Она вздрогнула и повернулась, обращаясь к мужу. «Ты чего, белины объелся? Куда прешь в обуви, как баран? Я же только робот-пылесос выключила». Ее голос чуть было не перешел на визг, но она сдержалась. «Ой, да прости, Света, ты не представляешь, что случилось». И он вкратце пересказал ей случившееся на дороге. Света выслушала, качая головой, а затем шлепнула мужа по плечу. «Ты чего такой непутевый? Вон Сашка из соседнего подъезда вообще таксистом катается, тоже Феникс и хоть бы хны, а ты в магазин вышел на 5 минут и тут же попался. И что теперь?» Ее охватила легкая паника. Девушка понимала, что способность супруга — куром на смех, потому он и не горел желанием вставать на учет, но потерять единственный источник дохода в одном из разломов – плохая перспектива. Нет, мужа она по-своему любила, но деньги любила больше. Да ладно, был бы нужен, уже сидел бы в участке. Сказали что-то про базу данных и отпустили. Видимо, взялись за уклонистов. Ну, приехали. Света занервничала. А если придут и заберут тебя, куда? Петя отмахнулся. Камнем полежать на дороге, или чтоб в воду меня кинули. Смешно. Ну да, тоже правильно. Тогда зачем они это делают? Петя хоть и был труслив, но мозги работали получше многих. Недаром он заработал достаточно денег, чтобы жить эти полгода без каких-либо проблем. Просто хотят собрать учет по всем фениксам. Новый приказ какой-то вышел, видимо. Да, ну ладно. Кстати, ты про работу-то подумал? Деньги на глазах таят. Петр рассердился. Про себя. Он просил жену экономить, учитывая ситуацию, но с нее как с гуся вода. Автозагар, посиделки с подружками в ресторане, которые заканчивались пьяными звонками формата «пусечка», «переведи мне денег», «нам с девочками не хватает» и прочие бессмысленные траты. «Сама-то не думала наконец-то на работу выйти», — буркнул он из-под лобья. «Я», — брови жены взвелись вверх настолько, что, казалось, сейчас соскочит с лица и пробьют потолок. «Ты жену красивую хочешь, или упаханную?» «Без проблем, выйду на работу, только вот удовлетворять себя сам будешь. Я буду уставать на работе, понял?» «Да все, все», — стушевался Петя, — «проехали». Его строительный бизнес угасал последние полгода, пока вовсе не схлопнулся. Придется вновь строить все с нуля. Чайкин умел адаптироваться под изменения и последние месяцы аккуратненько, по крупице, выяснял необходимую информацию. Он даже нашел одного из бесполезных фениксов и уже начал того обрабатывать. Придет и их время. После прихода разломов для 40-летнего продавца одежды на рынке Армена жизнь подготовила жесткого, болезненного пинка. Его семья в Ереване в одночасье погибла от образовавшегося разлома демонов. А он, узнав новости от сестры, которая рыдала в трубку, понял, что жить дальше незачем. Годовалая доченька, которая так искренне улыбалась отцу и пыталась ухватить его за усы. Жена, с которой в последний раз он ругался лет 20 назад, и амбициозных взглядов десятиклассник сын, планирующий когда-то стать президентом. Он смутно помнил, как так вышло, что денег совсем не осталось. Отправил что-то в Ереван для организации похорон, купил билет на самолет, как только это стало возможным, недели через две после дня X, а билеты потом отменили и деньги не вернули, потому что возле аэропорта грохотнуло очередным разломом с очередными демонами. Некогда было разбираться с гражданином другой страны, в то время и на своих-то граждан правительство плевало с высокой колокольни. Не до того ему было. Люди гибли как мухи, а какой-то армен, не сумевший вылететь в Ереван, не интересовал ровным счетом никого. Какое-то время он еще пожил на съемной квартире, откуда его благополучно выперли, когда он просрочил платеж. Работать было негде. Многие точки позакрывали, логистические цепочки рухнули, а контакты знакомых сгинули. Еразик, который обещал Армену, что все будет хорошо, погиб, и он оказался на улице. Уже второй месяц Армен жалел себя, плакал и бухал. В последние две недели его нашел Юрка, помятый мужик средних лет, также живущий на улице. Днем они просили милостыню и иногда даже получали сверх нормы. Когда такое происходило, Юрка радостно бежал в магазин получше и втаривался бухлом. Как правило, в эти дни Армен забывал о своем горе, вливал в себя жгучую гадость до беспамятства, пока не отрубался на какой-нибудь коробке в переулке под монотонное гудение Юрки о том, как же раньше было хорошо. Вот и сегодня им свезло. Буквально 10 минут назад какой-то мужик на Мерседесе решил почистить себе карму и бросил им 5000-ную купюру. Эх, живут же люди. Время близилось к 10 вечера. Улицы Екатеринодара давно погрузились во мрак, и сейчас Армен ждал своего собутыльника из того самого магазина. Сейчас он съест какой-то сэндвич и вольет в себя очередную порцию пойла, а дальше целых 12 часов не будет вспоминать о семье. В подворотне послышались аккуратные звуки шагов, и Армен, сидевший на пустой сложенной коробке, крикнул: «Юра, родной, давай быстрее, выпить хочется». Но за угол завернула незнакомая фигура. На Армена смотрел молодой парень с очень запоминающейся прической, как у панка. Он крутил в руке нож-бабочку и очень страшно смотрел на бомжа. «Я не Юра», — сказал он холодным, отрешенным голосом, словно на самом деле находился совсем в другом месте. Парень быстрыми шагами сокращал расстояние. Армен успел уловить маниакальный взгляд, который за долю секунды подсказал мужику о намерениях панка. Он даже успел встать. Сейчас он попытается убедить парня не делать глупостей, остыть, чтобы не произошло, и уйти прочь. Адам за секунду сделал 4 ножевых в живот, а когда дыхание Армена перехватило, с силой перерезал горло. Кровь из артерии ударила мощной струей, и панк, словно гиена, хищно открыл рот. Последней осознанной мыслью Армена, прежде чем его обхватила агония смерти, стало облегчение. Он отправлялся к своим. Саня не гордился своим поступком. Когда его однокурсник в свете софитов приехал из аэропорта к зданию министерства, он очень хотел на него взглянуть. Интерес был исключительно деловой. Так ли Жека хорош, как про него вещают, и результат его удовлетворил. Действительно 20-ка. И заметный стержень, что неудивительно. Закрыть 15 разломов, выжить и как ни в чем не бывало полететь в Сидней, другого характера и стойкости и быть не могло. А не гордился он тем, что вытащил тогда в толпе пару бумажников. Когда он раскрыл их, то не сильно удивился, его уловом стало 1050 рублей. Но разломы и ускорившаяся инфляция превратили их в прошлые 1010. Сейчас эти деньги являлись нормой. Соколов и раньше слабо разбирался в экономике, поэтому просто принял взлетевшие цены как данность, лишь попутно подумав о тех, кто из среднего класса резко превратился в низший. Оставалось надеяться, что люди адаптируются. Как всегда, денег хватило, чтобы целый день жрать в 3 горла, потому что по возвращении Саня ел за 3. Остатка финансов еле хватило, чтобы найти на автовокзале таксиста, который гонял межгород. До Ростова-то мало желающих сейчас, сказал тогда суровый водитель. Ну ладно, до завтра соберу, Карифанов попрошу помощь. Но смотри, везу чисто до въезда в город, дальше обратно разворачиваюсь. И вот, когда Меньшиков только проснулся и ел осточертевшую мраморную говядину, о которой его мама раньше только в журналах читала, Саня уже ехал в Ростов. Он расположился сзади, за водителем, и легко показал языком тела, что собеседник из него не очень. Без каких-либо вещей, с опущенной головой и руками в карманах, он, наверное, не благоухал розами. Иначе как объяснить, что, когда таксист остановился на заправке, девчонка, сидевшая рядом с Сашей, попросила пересесть. Болтливый мужичок лет 60 легко согласился, а когда оказался рядом со столпом, аккуратно толкнул его локтем. «Эй, дружище, ты там живой вообще?» Саня лишь сильнее отвернулся к окну, на что мужик недовольно подсокал языком и присел на уши той самой девчонки. Если Саня рассчитал все правильно, и их поездка пройдет без приключений, в Ростов он приедет на пару часов раньше Меньшикова. И это было крайне важно. Глава 8. Первый порог. Ростов-на-Дону. Глава 8. Первый порог. Ростов-на-Дону. Таксист, как и обещал, высадил их на въезде в ночной Ростов и тут же укатил. Саша только и успел, что забрать свой рюкзак из багажника. Город практически ожил после долгой зимы, наполняясь мягким весенним воздухом и ароматом цветущих деревьев. Однако Саша ощущал, что толстовка надета не зря, тут было гораздо холоднее, чем в Екатеринодаре. Девчонку уже ждала машина. Новенькая Киа приветливо моргнула фарами, и та упорхала, брякнув краткое «пока». Болтливый мужичок посмотрел на Саню, словно раздумывая о чем-то, затем спросил: «Тебя кто-то забирает?» «Нет», этот момент Саня не рассчитал. Привыкший передвигаться на своих двоих, он всегда знал, что в случае чего, преодолеет нужное расстояние достаточно быстро. Но, по дороге в Ростов, пожалел. Сейчас, учитывая то, что он задумал, необходимо сохранять выносливость на максимуме. «Нет», столб покачал головой. Мужичок шутливо изобразил на лице удивление и хлопнул себя по ляжкам. «Ну вы смотрите, оно говорящее», затем вновь замолчал, подумал еще секунд 5 и продолжил. «Смотри», он шмыгнул носом, «сейчас мои солдатики подскочат на служебной машине. Можем подкинуть тебя до центра». «Тебе же до центра?» «Да». «Ну, два слова знаешь, уже не пропадешь. Только смотри, странный ты какой-то. Будешь дурить, мигом охладим пыл, понял?» «Да». «Ну и славненько. Вон, кстати, едут». К ним и вправду подъехал УАЗ с сержантом за рулем. С заднего сиденья выскочил рядовой, отдал честь и открыл дверь. «Здравия желаю, товарищ прапорщик», сожрал слова сержант, когда мужичок уселся назад. «Дарова, дарова, Коновалов. Подвезем пацана, в центре выкинем, понял? Только на Большую Садовую не поворачивай, понял? Аккуратненько, подальше от разлома бросаем и все, понял?» «Так точно, товарищ прапорщик, весело проорал водитель. Столб аккуратно сел на свободное место сзади и промолчал. Прапорщик глянул на парня и, улыбаясь, покачал головой. Саша вновь уставился в окно автомобиля. Он не волновался о том, что его могут идентифицировать как Феникса. Фантом надежно скрывал его системное уведомление, хоть и болезненно хрюкнул, когда они только вернулись на землю. Тот мужичок в кафе умел видеть чуть больше, к чему его реплика не была готова, и ее можно было понять. На острове-то не особо часто усани панель считывали. Спустя полчаса езды по ночным полупустым дорогам Ростова, его высадили в паре километров от разлома, а еще через 20 минут он уже был на месте. Если прорванный разлом в Екатеринодаре накрыл ядовитым плющом 2-километровый диаметр, то текущий, самый сильный в мире разлом Ростова представлял собой лишь небольшое свечение, потому что еще не прорвался. Все население, естественно, эвакуировали еще полгода назад. Диапазон появления разломов в Ростове-на-Дону не отличался от других городов. 12 километров в диаметре от эпицентра. Саша же находился на окраине этого диаметра. Согласно регламенту, о котором знал каждый уважающий себя человек, читающий новости, эвакуация домов на окраине начнется завтра, за 2 дня до конца отсчета, если разлом не закроют. Столб привычно сидел на крыше, по-детски дрыгал ногами и изучал обстановку. Разлома 25 уровня. Разлом представлял собой открытую рану в ткани реальности. Его края мерцали нестабильной синеватой энергией, похожей на классический игровой портал. Находясь в парковой зоне, он отличался от предыдущих тем, что испускал в небо огромный синий луч. Или же наоборот, этот синий луч спускался с небес на планету. Этого Саша не знал. Синий – рой, красный – демон, желтый – звери, черный – монстры, проговорил вслух столб и почувствовал, как фантом задрожал от предвкушения схватки. «Потерпи, дружище», – шепнул Саня и продолжил наблюдение. Вокруг разлома установили несколько вагончиков, в которых горел свет. Стандартная группа наблюдения, большая часть которой сейчас спала. Лишь пара охранников с автоматами наперевес патрулировала небольшое пространство. Согласно рваным кускам информации, которую Саня выхватывал из диалогов людей в заведениях и на улицах, группы наблюдения установили против отчаянных людей. Конечно, особо желающих в разломы отправиться не было, но некоторые случаи сумасбродства случались. Психопаты и шизофреники Феникса низших уровней, решившие, что они по каким-то причинам в одиночку смогут закрыть разлом, пытались проникнуть внутрь. И пока правительство не догадалось выставить наблюдение, эти сбрендившие после острова люди туда попадали и не возвращались. Бывали даже такие, которые уверовали, что они избранные и клялись, что внутри им ничего не будет, они договорятся. Но та сторона не была настроена на юридическую возню, и договор подписывался посмертно. Пройти через патрульных труда не составило, и Саня, не теряя время, спрыгнул с крыши. Через минуту он уже стоял за деревом и изучал вход поближе. Проблема была одна, он еще ни разу не был ни в одном разломе. Испытания острова не предполагали их наличие, лишь схожих противников. Вспомнив своего первого, Танатоса, столб порадовался, что на планете еще не наступила вторая фаза и разломов с монстрами в ближайшем будущем не предвидится, а портал первого порога нужно было закрыть. Саша вспомнил других столпов и позавидовал. Ни на одном из материков не существовало разлома первого порога, и у ребят было больше времени для подготовки, а вот ему придется справляться самому. Саня аккуратно, но быстро, проскользил мимо патрульных и шагнул в разлом. Портал внутрь слегка дрогнул, пустив небольшую волну энергии вокруг себя, и проглотил человека, который уже не слышал всколыхнувшуюся тревогу группы наблюдения. Эти опытные ребята сразу поняли, что внутрь прошел Феникс, а патрульные лишь озадаченно чесали затылки. Разлом 25 уровня. Первый порог. Класс Рой. Логово Ксикаров. Войдя внутрь, первым делом Саня спрятал интерфейс, достал меч и огляделся. Первое, что бросилось в глаза – расчлененные и частично съеденные трупы фениксов, от 10 до 15 уровней. В вырванном пузе одного из них уже копошились черви. Изверги, подумал столб и замер. Прежде чем начать движение, следовало изучить территорию, а посмотреть было на что. Привыкнув к своеобразной пустой архитектуре острова, сейчас парень с удивлением смотрел на огромные джунгли ксикаров. Эдакий, не меньше 30 гектаров, лабиринт гигантских фиолетовых грибов, контрастно переплетенный зелеными лианами и заполненный густой растительностью. Воздух тяжелый как свинец и влажный, наполненный жужжанием насекомых и криками птиц. Впереди, за деревьями, виднелся ядовитый туман, который, подобно дыханию дракона, поднимался из болот. Пред столпом растянулась целая биосфера. Он, со стойким ощущением того, что попал на другую планету, сделал пару шагов вперед, поправил рюкзак, который предусмотрительно взял с собой, и услышал шуршание. Нечто похожее на огромную красную, в белых крапинках, жабу размером с человека, выскочила из-под оврага, злобно булькнуло что-то в сторону Сани и упрыгало прочь. Он вновь взглянул на джунгли, которые, словно хищное чудовище, поджидали добычу. Столб понимал, что его прямой целью являются ульи, те самые, которые эти гигантские насекомоподобные существа строят глубоко в джунглях. Времени на зачистку у него не более полутора часов и медлить нельзя. Однако Саня все же сел на ближайшее выкорчеванное дерево, предварительно убедившись, что внутри нет никаких опасных насекомых, и открыл свою ветку навыков. Чувство 2, скорость 3, найти 3, замена 1, вальс 3, волна льда 2, активно, шипы 3, контратака 2, рывок 3, рев 3. Добавить в этот коктейль серьезно вкачанных характеристик и должно хватить. Когда Саня улучшал навыки, он полагался на выживание на острове, но теперь, на земле, выбор некоторых из них был сомнителен. Вот бы поменять некоторые, подумалось вдруг, но он выбросил из головы секундные мысли слабости. На 25 уровне имелось возможно вкачать 25 разных навыков, но он предпочел максимально выкачать те, которые в его представлении являлись наиболее полезными. Хоть реплика порой и не соглашалась с мнением хозяина. Впрочем, разногласий по поводу регенерации, открывающейся на 26 уровне, у них не было. Биосфера этого мира не предполагала перемещения человека, но, поднимаясь с дерева, он все же наметил маршрут вглубь этого чужого и враждебного мира. Фиолетовые шляпки ульев грибов виднелись вдалеке. Саня сделал пару шагов и замер, послышались тихие, жужжащие звуки, напоминающие шипение песка. Ксикторы острекалы нападали со спины. Соколов резко развернулся, опять насекомых, еще мгновение назад перемещавшихся вместе, разбили строй и окружили человека. Небольшие инсектоиды, не более полуметра в высоту, с острыми иглами на лапах, их внешний вид напоминал муравья, с темно-коричневым телом и прозрачными крыльями. В бою двигались очень быстро, стремясь окружить жертву со всех сторон, совершая укусы во все возможные уязвимые места. Их хитиновый покров дополняли похожие на броню наросты. Ксикторастрикал. Уровень 25. Человека охватил легкий мандраж. Несмотря на огромный боевой опыт, сейчас он находился в разломе своего уровня и его шансы на успех резко падали. Первым взлетел тот, похожий на муравья инсектоид, который находился ближе всех. Саня уже достал меч и взмахнул на опережение, краем глаза заметив, как оставшиеся противники быстро засеменили в спину, но муравей резко остановился в воздухе, будто издеваясь. В этот момент двое уже приближались сзади и времени отразить атаку не осталось. Навык рывок активирован. Столб переместился вверх, на секунду завис в воздухе, но этого хватило, чтобы проткнуть хитиновый слой. Острикал издал громкий звук, отдаленно напоминающий радиопомехи, и, все еще маневрируя крыльями, изогнулся и попытался укусить человека. Но сила притяжения земли сыграла с ним злую шутку. Падая на землю, Саня вспорол брюхо. Зеленая жижа, подобно крови из перерезанной артерии, брызнула на человека фонтаном. Два муравья уже летели к столпу с двух сторон, оставшиеся поджидали внизу. Привычная дрожь предупредила об опасности. Навык скорость 3 активирован. Раз. Развитая способность позволила столпу сменить траекторию приземления невероятным пируэтом. Он приземлился в метре от муравьев, которые, также проявив завидную скорость, прыгнули вперед. Навык вальс активирован. 2. Меч словно врос в руку. Тело человека бешено закружилось восхитительным танцем. Саня превратился в подобие тасманского дьявола. Его ступни перемещались так быстро, что закрутили человека вокруг своей оси, создавая из него ходячую мясорубку. Скорость была запредельна, а ксикторы уже не могли сменить траекторию прыжка. Они одновременно влетели в кружившегося человека, который с каждым мгновением отсекал от насекомых части тела. Прошла всего секунда, и двумя инсектоидами стало меньше. Саня заметил, как один из ксикторов замер в воздухе, вяло поддерживая свою тушку в воздухе и, подкинув меч в воздухе, схватил его за эфес и метнул. Второй инсектоид пожертвовал собой, он специально налетел на меч, прикрыв последнего муравья-разведчика, стараясь дать тому время передать Рою необходимую информацию. Черт, отчаяние, звучавшее в голосе человека, передалось и фантому. Навык рывок активирован. Столб почувствовал себя в родной стихии. Все мысли о земле, ее проблемах и мироустройстве померкли пред хищным оскалом схватки. Человек свирепо, как хищный волк на загнанную в ловушку добычу, оскалился. Он умудрился вырвать клинок из тела Острикала и тут же срезать голову последнему инсектоиду, тушка которого на долю секунды замерла в воздухе, а затем тяжелым металлом рухнула на землю. 3. Приземлившись на ноги, Саня стоял, восстанавливая дыхание. Он почувствовал, что реплика разочарована столь быстрой схваткой, но не успел привычно ответить на ее эмоции. Позади послышался хриплый, скрипящий звук, напоминающий хруст раскаленного металла. Столб не мог его перепутать и поэтому, не разворачиваясь, пробежал вперед и развернулся. Дальше можно просто наблюдать. Ксикторгарник, уровень 20. Перед ним надувался крупный жук с красно-коричневым панцирем, шишкообразные наросты которого сейчас бурлили подобно кипящей воде. В бою эти инсектоиды всегда стремятся приблизиться к противнику и взорваться, нанося серьезный урон всему окружению. На острове Саша не раз видел, как горняки уничтожали целые группы острикалов. Жучара издавал противный пескливый звук и суетливо крутил головой, все еще не веря, что жертва ускользнула. После активации взрыва горняк уже не мог пошевелиться, и столб с удовольствием наблюдал, как панцирь взорвался, превращая все внутренности насекомого в труху. Затем посмотрел на меч. Артефакт 25 уровня. Ледяной гнев. Активный навык. Охлаждение. Требуемая характеристика. Ловкость 25. Требуемая специализация. Бой. Пассивный навык. Владелец не ощущает веса предмета. Спасибо. Привычные слова благодарности к артефакту сорвались с губ, и он вернул его в ножны. Затем прислушался к фантому, который молчал и лениво патрулировал окрестности. Их охота, похожая на терпеливую игру в засаду, требовала терпения. Фиолетовые ульи ксикторов, как сложные подземные сооружения, уходили глубоко под землю, образуя собой запутанный муравейник из камер и туннелей. Спертый, наполненный грязью и выделениями воздух тяжелел с каждым метром глубины. Стены ульев, покрытые липкой паутиной, могли испугать неподготовленного странника. Где-то в отдалении челюсти инсектоидов, как стальные капканы, схлопывались, образуя характерный звук, пробирающий до костей. Спустя 10 минут после первой стычки столб зашел в систему туннелей Юлья, благо навык скорости позволял преодолевать расстояние гораздо быстрее других фениксов, а еще поджимало время. Если верить биологическим часам, в запасе оставалось не более часа. С двумя остриколами, глаза которых подобно горящим углям во мраке, жаждали умертвить наглеца, он справился быстро. А пока пробирался дальше, еще раз подумал о том, что разлом роя подобного класса, первый на планете. Пороговое значение отметки 25 усилило разлом, и отправься сюда меньшиков с любыми из обычных фениксов, у них не было бы и шанса уже в первой стычке. Простая разница характеристик, а еще это. Столб благодарно похлопал артефакт в ножнах. Казалось, что спуск не закончится никогда, однако, спустя метров 10, система туннелей выровнялась, подсказывая парню, что он попал в эпицентр подземного города. Привычный звук хруста раскаленного металла со спины чуть было не обманул столпа. Он привычно прыгнул вперед, но что-то с силой рвануло его обратно. Человек выронил меч и сгруппировался, но все же с силой шлепнулся на землю, что не помешало моментально развернуться. Ксикторгарник, уровень 28, мутация. Откуда-то из задней части жука образовалось две волосатые лапы, их трехметровая длина заставила Саню на секунду затрепетать от ужаса быть взорванным, но реплика уже подтолкнула способность. Навык шипы активирован. Нет, зачем? Заорал человек, а затем застонал от боли. Из тела вырвались костеобразные, острые как ногти Танатоса шипы. Они разорвали все вокруг столпа в радиусе метра, а затем болезненно всасывались обратно в тело. Однако панцирь жука уже бурлил, оставалось лишь несколько секунд. Саня развернулся на живот и, не успевая встать, навык рывок активирован. Его тушку с силой припечатало в стену одного из тоннелей впереди, и Саня почувствовал, как сломал нос. Горняк позади взорвался, противно пискнув напоследок. «Пошел ты нахрен», — злобно высказался столб, превозмогая боль. Затем поднялся, отцепил от себя одну из обрубленных конечностей и обратился к реплике. «Братишка, ты все правильно сделал, но я должен сам решать, когда какие навыки использовать. Фантом расстроился, потому что столб слукавил. Конечно же, сама реплика навыки использовать не могла. Это скорее походило на совет, но разница состояла лишь в том, что Сане нужно было принять моментальное решение, соглашаться на такой навык или нет. А в критических ситуациях всегда хотелось надеяться на помощь, поэтому зачастую выходило так, что столб автоматически соглашался с рекомендациями фантома. Но стоило заметить, что тот никогда не ошибался. «Мы еще даже до эпицентра не дошли», — обвинительно высказался Саня и поднял ледяной гнев, синеватое свечение которого освещало туннели, темно как в жопе. Фантом повеселел и ментально рассмеялся. Ему нравилось, когда хозяин выражался, пусть это и случалось редко. Блуждание по туннелям навевало тоску и дурные мысли. Парень пытался запомнить бесконечную череду поворотов, но затем плюнул на эту затею. Что было важно, он точно шел вперед, о чем свидетельствовал легкий, но нарастающий шелест логова. Завернув в очередной туннель, Саня с удивлением обнаружил впереди красноватое свечение, освещающее путь. Он опустил руку с мечом и осторожно вошел в высокую пещеру. Посередине бурлило небольшое озеро раскаленной лавы, а на стенах и потолке пещеры, как сталактиты, гниющим рассадником расположились сотни яиц роя. Навык чувства активирован. Покрытые склизкими липкими выделениями и размером не более куриного яйца, они тесными кучами покрывали все свободное пространство. Перламутровая поверхность этих овальных образований многократно отражала и преломляла отблески лавы. Помимо яиц, у стен пещеры сталагмитами стояли и несколько образований вулканической руды. На одном конце яиц находилось небольшое отверстие, через которое личинка планировала выходить, когда придет время. Сейчас же это отверстие запечаталось тонкой мембраной. Саня медленно подошел к выводку и посмотрел на яйца внимательнее. Личинки уже несколько раз сбросили свою внешнюю оболочку, значит, оставалось пара дней. Как раз под прорыв разлома. Навык вальс активирован. Навык вальс активирован. Навык вальс активирован. Столпа закружила в смертельном танце. Яйца ксикторов лопались под его ударами, разбрызгивая желтую жидкость. Запах разложения мерзко ударил в сломанный нос, недоразвитые личинки извивались в агонии. Десяток за десятком яйца лопались, и спустя несколько мгновений противный предсмертный писк личинок заполонил собой туннели. Затем все закончилось, но парень уже знал, что будет дальше, поэтому раскрыл рюкзак и бросился к ближайшей вулканической руде. Она противно зашипела. Навык охлаждения активирован. Саня раз за разом всаживал меч в руду, активируя способность артефакта, и та откалывалась от своего основания, но сам ресурс столпа практически не интересовал. Он находился в разломе 25 уровня, а значит, можно было поживиться действительно важными вещами. С силой ударяя мечом по отвалившейся руде, Саша дробил ее на мелкие кусочки, пытаясь найти это. Небольшой красный, идеального круга камень отскочил и полетел в сторону озера лавы, но парень ловко поймал его рукой. Сердцевина вулканической руды. Уровень 27. Используется для создания артефакта. Для активации обратитесь к столпу вашего мира. Туннель тряхнуло, словно кто-то сверху взорвал кучу динамита. Рой осознал, что лишился потомства. Человек заработал мечом быстрее. Он дробил руду без остановки и нашел еще несколько сердцевин, одел рюкзак и выбежал в продолжение туннеля. Как бы он ни хотел выйти наружу, работа еще не окончена. Следующие 10 минут превратились в сплошное зеленое месиво. Все человеческое выскочило из Сани пулей, вернув на остров, когда каждая минута там становилась игрой на выживание. Его хищные инстинкты обострились, выбрасывая в мусорку присущие обычным людям эмоции. Он стал столпом. Ксикторы выпрыгивали на человека из мрака туннелей, пытаясь разорвать на части, а он, с неоценимой помощью своей реплики, активировал навыки один за одним, вырубая насекомых десятками. Мутированные создания первого порога преподносили сюрпризы один за одним. Острекалы резко вылазили из-под земли, чего ранее делать не умели, намереваясь откусить ноги, горняки тянулись из тьмы своими длиннющими лапы, планируя остановить человека. Зеленые брызги окропили туннель длинную в 20 метров, пока Саня, наконец, не вышел к центру улья. Налившийся гнилью и разложением воздух не позволял дышать полной грудью, отчего человек чуть ли не задыхался. Его одежду разорвали в клочья, а сквозь порванную ткань виднелись десятки порезов и укусов. Но главным ранением оказался взрыв горника 24 уровня, который оглушил столпа и обжег кислотой ногу. И сейчас Саша, дезориентированный и выдохшийся, смотрел на интерфейс. Внимание, ваш уровень повышен.